Глава 4. Этим же вечером я сидел в пабе «Лебедь» недалеко от своей гостиницы и пил пиво. Английское пиво мне нравилось, хоть я и совершенно не разбирался в его многочисленных сортах. То, которое я пил сейчас, было легким и пахло медом, быть может, даже йоркширским. Меня это вполне устраивало. Сам паб тоже выглядел достойно, хоть и был насквозь туристическим. Ну, каким еще может быть паб на людной улице рядом со знаменитым гайд-парком и десятком гостиниц? Надпись на стене гордо сообщала, что паб ведет свою историю с начала 17 века, и когда-то именно в нем пили свою последнюю кружку пива следующие на эшафот преступники. У меня англичан гордится тем, что другие народы предпочли бы замолчать. Удивительная черта. Я пил пиво в кругу голдящих туристов и снующих девушек-официанток, смотрел на парк и размышлял, что мне теперь делать. Загадочный подарок от Гессера я Эразму передал. Информацию, во всяком случае, всю, которую тот готов был сообщить, получил. Да еще и дубовый кубок, который якобы хранит в себе пророчество Эразма. Выйдя от Старого Инова, я доехал до того самого Фортона и Мейсона, о котором говорил Семен, и купил ему вожделенный мед. Поддавшись стадному чувству, взял и себе. Потом отправился в магазин игрушек «Хэмли», если верить вывеске «Самый старый магазин для детей в мире», и, протолкавшись через 5 этажей голдящих детей и их родителей, выбрал подарок для дочки. Вначале я честно пытался подсмотреть, что покупают девочки ее возраста, потом понял, что все эти бусики, наклеечки и стразики ее не порадуют. Тогда я отправился в подвальный этаж, и там обнаружил что-то вроде сборного лабиринта, по которому должны были бегать 2 крошечных электронных жучка. Игрушка была такой потрясающе нелепой, что я купил ее, не раздумывая, а у кассы прихватил еще плюшевого медвежонка. Весь ужас ситуации был в том, что вся программа пребывания в Лондоне была мной доблестно выполнена за 1 день. Виски и прочие алкогольные сувениры проще купить в аэропорту. Весь завтрашний день и половину следующего я мог посвятить туристическим развлечениям, музеям, паркам, пабам, мостам, ну и, конечно, магазинам. Но мне этого почему-то не хотелось. Ни мрачной суровости Тауэра, ни великолепия королевских садов, ни блеска лондонских магазинов. На Пикадилли я уже побывал, отметился, на Темзу поглазел и кинул в мутную воду 2-пенсовую монетку. Я хотел домой. Наверное, я сумасшедший. Я допил кружку и на миг задумался. Идти в гостиницу не хотелось. Там все развлечения сводились к крошечному бару и телевизору в номере. В общем-то, ничто не мешало мне выпить еще кружку пива. Я начал привставать с традиционной для уважающего себя паба деревянной лавки. «Я уже взяла». Передо мной на столе оказалась полная кружка пива. Вначале я снова опустился на лавку, а уже потом посмотрел в лицо женщины, которая проявила обо мне такую неожиданную заботу. Впрочем, особой нужды в этом не было. Арину я узнал по голосу. В руках бывшей ведьмы, а ныне светлой иной, тоже была полная кружка пива. Старушка предпочитала Гиннес. Впрочем, старушка предпочитала еще и выглядеть женщиной до 30, фигуристой, красивой и одетой от кутюр. Элегантная серая юбка и пиджачок, туфельки на высоком каблуке, розовая блузка, настолько простая на вид, что явно стоила чудовищных денег, сумочка Луи Вуттон и шелковый шарф на шее. Выглядела она при этом не балованной богатой стервой, за которую платит муж, а скорее серьезный бизнес-вумен, топ-менеджером какой-нибудь крупной корпорации или банка. «Рада тебя видеть», — сказала Арина, улыбаясь. «Ты за материал, Антон». Что я всегда в ней ценил, так это точность и аккуратность формулировок. Не постарел, какая уж тут старость. Не повзрослел, с высоты ее годов я и впрямь сущий ребенок, но сказать так для Арины все равно, что признаться в собственном возрасте. Не изменился. Опытные иные знают, что по-настоящему мало кто способен меняться. Хотя вот Арина смогла. «А ты в курсе, что тебя разыскивает инквизиция?» — спросил я. «И всем сотрудникам ночного и дневного дозора в любой стране мира, независимо от уровня силы и занятости, необходимо при твоем появлении вызвать инквизицию и принять меры к задержанию». «В курсе!» — согласилась Арина. Подумала секунду и провоцировать не стала. «Надеюсь, обойдемся без этого?» «Обойдемся», — согласился я. Минуту мы пили пиво и смотрели друг на друга. Странная она была иная. Когда-то темная, частенько совершавшая добрые дела. Потом ухитрилась сменить масть и стать светлой, но натворила при этом бед похлеще, чем некоторые оборотни и вампиры. У меня даже закрадывалось подозрение, что по большому счету Арине все равно, кем называться и как выглядеть. И она способна в любую минуту хоть на гнусность, хоть на благородство. И вовсе не факт, что, совершая зло, она не будет выглядеть стопроцентно светлой, а делая добрый поступок темной с головы до пят. Я даже подозревал, что, вопреки всеобщему мнению, Арина способна снова и снова изменить свой цвет. Для нее в этом не то, чтобы не было разницы, разницу-то она видела. Просто путь от тьмы к свету и обратно она считала торной дорогой, а не узкой, осыпающейся за спиной горной тропинкой. «Как ни странно, я рад, что ты тогда удрала», — сказал я, — «несмотря на все, что ты натворила». «Я должна была помочь ушедшим обрести покой», — Арина пожала плечами. «И я считаю, что итог того стоил». «Да и Савушкин-старший закончил свои деяния, и Эдгар успокоился. Мир стал лучше. Тебе нервы потрепали немного, признаю, но ведь все кончилось хорошо. Мир?» «Мир», — сказал я, помедлив, — «дело прошлое. В отчете я сообщу, что встретил тебя, но пороть горячку не стану». «Спасибо», — сказала Арина. «Это очень правильное решение. К тому же... я ведь не случайно тебя разыскала?» Я промолчал. Не стал интересоваться, как она меня нашла и зачем. Как все равно не ответит ведьма свои хитрости. А зачем? Это расскажет ты сама. «Ты уже встречался с Эразмом?» — спросила Арина. Я улыбнулся и ничего не ответил. Неплохие источники информации у Арины, но не всеведущие. «Полагаю, встречался», — продолжала Арина. «Поделишься новостями?» «Зачем?» — спросил я. Арина вздохнула. «Вот это правильный вопрос. Антон, как ты намерен справиться с тигром?» «Никак. Он ведь ушел». «А когда он вернется за тобой?» «С чего бы вдруг?» «Ты старался никогда не совершать необратимые поступки, Антон. Я не верю, что пророчество мальчика кануло в никуда». Я развел руками. «Арина, если бы я слышал пророчество, тигр пошел бы за мной, так? Это первое. Второе. Меня физически не было с ним рядом. Мальчишку тормошила Надя. Потом и она ушла. Неужели ты думаешь, что я оставил бы дочь без присмотра, будь у меня хоть малейшее подозрение, что она слышала пророчество и, значит, находится в опасности?» На лице Арины мелькнула тень сомнения. «Да, все так. Все верно. Я это понимаю. Но что-то не сходится. Ты не мог не попытаться сохранить информацию и приберечь ее для себя. Это не в твоей натуре». Я засмеялся. «Ну, Арина, это все замечательно, но как я мог это сделать?» «Магнитофон», — предположила Арина. «Магнитофон... это такое древнее устройство для записывания и воспроизведения музыки», — задумчиво сказал я. «Да-да, вспоминаю. В детстве у меня был такой. Туда вставлялась кассета с лавсановой лентой, измазанной окисью железа». «Антон, не цепляйся к словам. Магнитофон, патефон, диктофон, неважно что. Старое поколение недооценивает технику. Но мне хватает ума это понимать. Ты молод». Ты в прошлом работал с техникой. Ты мог что-то придумать. Сейчас любой телефон способен записывать звуки. Скажи честно, информация сохранилась?» «Мне кажется, тебе стоит первой проявить откровенность», — сказал я. «Почему?» «Потому что козыри на руках у меня». Арина кивнула. Посмотрела на пробегавшую мимо девушку-официантку, тащившую за какой-то столик еду. Девушка кивнула и, сгрузив тарелки, унеслась к стойке паба. «Согласна», — сказала Арина. «Ладно, слушай». «Ты уверена, что здесь стоит вести приватные разговоры?» — спросил я. «Тут полно русских туристов». «Официантка из Риги и тоже прекрасно знает русский», — ответила Арина. «Не беспокойся, нас никто не услышит». Я не замечал ничего похожего на сферу отрицания или другое заклинание приватности, но Арине поверил. Увидим, пусть даже бывших. Своя магия. «Тогда говори», — сказал я. «Антон, главные пророчества должны исполняться. Непременно. Этого требует сумрак. Этого требует сама жизнь». «Да ну», — удивился я. «А мне казалось, что сумрак пытается помешать пророкам». «Это ошибка», — Арина покачала головой. «Тебя не удивляет, что тигр при всем его всемогуществе так нетороплив?» «Но...» «Тигр — это шпоры. Это плеть, подстегивающая пророка. Тигр торопит, вынуждает побыстрее произнести главное пророчество». «Смелый вывод», — сказал я. Официантка принесла нам свежее пиво. Выглядела она слегка растерянной. Во-первых, пиво в пабах принято брать за стойкой самим. А во-вторых, Арина не озаботилась расплатиться. Я молча протянул ей десятку. «Я думаю, лучше начать с азов». «Кто такой пророк?» — спросила меня Арина. И сама же ответила. «Это не просто иной, способный предвидеть линии вероятности и таким образом как бы заглядывать в будущее. На таком уровне предвидим будущее мы все в той или иной мере». Даже обычные люди при удачном стечении обстоятельств способны на подобные предвидения. «Пророк качественно иной», — сказал я. «Иной, иной, извини за каламбур». «А вот и нет», — усмехнулась Арина. «Всего лишь количественно. Пророк просчитывает линии реальности всего мира, а не только свои или близких ему людей». Пророк сообщает, куда направится человечество, но не в виде трактата, а всего лишь одним фактом, на первый взгляд незначительным. Возьмем, допустим, 1956 год. Французский пророк Андре Лафлёр в возрасте 62 лет излагает свое первое главное пророчество. Так уж случилось, его поздно инициировали. Пророчество совершенно безумное. Скоро девушка Мэри укоротит юбки, и мир украсят голые ножки. Я фыркнул. «Вот-вот», — сказала Арина. «Те, кто слышали пророчество, резонно заподозрили, что старина Андре впал в маразм и погрузился в сластолюбивые старческие грезы. Заметь, через год в космос поднялся первый спутник, а француз бормочет про какую-то Мэри, которая обрежет юбки». Но в 1963 году Мэри Куант, кстати, лондонерка... «Чего?» «Жительница Лондона. Так вот, она выставила коллекцию мини-юбок, и они потрясли мир. Результаты — сексуальная революция, эмансипация, заметный рост рождаемости в Старом Свете. Так что было важнее, спутник или мини-юбка?» «Спутник», — обиделся я, хотя и сам отстаивал перед Гессером важность мини-юбок. Арина рассмеялась. «Все было важно. Спутник тоже пророчили, но космос и впрямь ожидаемое и значительное событие. А отрезанные 20 сантиметров ткани не предвидел никто. И оценить их значение смогли только через многие годы. Вот так и работает пророк. Предвидит великие потрясения и оповещает о них через малые события». «Тогда, может быть, ты знаешь, чем знаменит умерший во младенчестве австралиец?» «Алистер Максвелл, знаю. Смерть мальчика расстроила брак его родителей. В конце 70-х годов у его матери родился второй ребенок от другого мужчины. Мальчик живет ничем не примечательной жизнью, но В возрасте 15 лет он вытащил из воды тонущую девочку. Ситуация не выглядела критической. Он даже сам не понял, что реально спас чью-то жизнь. Но теперь эта девочка – одна из самых сильных волшебниц австралийского дневного дозора. Ей прочит большую карьеру. И если бы младенец не умер... «Понятно», — сказал я, — «прямо по анекдоту». «Какому?» — заинтересовался Арина. «Ну, мужик один умер и спрашивает у Бога, в чем был смысл его жизни. А Бог отвечает, помнишь, в 72-м году ты ехал в поезде и в вагоне-ресторане передал попутчику солонку? Так вот...» Арина засмеялась. «Да-да, именно так порой бывает». Все странные пророчества, если ими досконально заняться, получают свое объяснение. И ты занималась. Да, это важно. Хорошо, пророчества важны, кивнул я. С этим никто не спорит. Но разве пророк создает будущее? Разве от того, услышит его или нет, зависит, каким станет мир? Я слышал разные версии. Если честно... «То я не знаю», — неохотно призналась Арина. «Быть может, пророчество, выкрикнутое в дупло старого вяза, все равно сработало. А быть может, и нет». «Дуба», — сказал я. «Эразм доверил свое пророчество дубу. Вязы он не очень любит». «Ах, какой разборчивый друид!» — засмеялась Арина. «Дубы, значит, ему милее». «Не знаю, Антон, работает пророчество без слушателей или нет. Это сродни вопросу, был ли слышен звук падения дерева, упавшего в глухом лесу. Скорее всего, нет, на этом сходится большинство исследователей. Но вот что совершенно точно, пророчество можно изменить». «Вот это номер», — насмешливо сказал я. «Все уверены, что пророчество истинно в последней инстанции, что они неизменны, в отличие от предсказаний, и только ты знаешь правду». «Только я», — совершенно спокойно ответила Арина, «потому что я уже меняла пророчество». «А вот отсюда поподробнее», — попросил я, подумал секунду и встал. «И знаешь, пойдем-ка в другое место». «Пригласишь к себе в гостиницу?» — усмехнулась Арина. «Не думаю, что это стоит делать. Сядем в парке». «Его вот-вот закроют на ночь», — ответила Арина. «Впрочем, нам-то какая разница?»